по две бандероли за день, и баста. Было заметно, что он тяжело дышит. Врачи говорили эмфизема курильщика, и трудно, тяжело откашливается. 17 сентября. Он еще появился на собрании в Союзе писателей, сидел не в президиуме, а в зале. В перерыве к нему подходили со всех сторон литераторы. «Как живете, Александр Трифонович?» «Как в наши годы», — отвечал он, и проходил сквозь возбужденную, гомонящую толпу, не задерживаясь. С собрания мы пошли не спеша на Смоленскую площадь к Игорю Сацу. По дороге на Новом Арбате к радости АТ купили в магазине грампластинок запись Теркина на том свете в его чтении. У Саца пили крепкий чай из больших чашек. АТ уже и курить бросил, к рюмке не прикоснулся. «Зарез!» — только и сказал он на наши расспросы о здоровье. Мы советовали ему лечь на обследование, но он отметал все эти разговоры, мгновенно начинал гневаться и объяснял, что ждет место в Барвихе, в санатории, где его подлечат. Отвлекся, повеселел, лишь когда стал вспоминать своего приятеля, давнего деятеля Локафа. Этот человек более всего на свете любит петлички, лычки, ордена. Есть такой разряд людей, он обожает военную службу в мирное время. В рассказе АТ его приятель выглядел разновидностью солдата Швейка, хвастливый, практичный, обаятельный, наивный и ловкий одновременно. И главное, убежден в своем личном бессмертии. Если даже бомбу атомную бросят и все вокруг сметет, а Шибашевский тупик, где стоит дом его, цел и невредим. Спустя два дня, в ясное сентябрьское воскресенье, А.Т. работал в саду. Ему хотелось перенести в другой конец участка кусты смородины или малины, и целый день он их выкапывал, отвозил на тачке к новому месту и помещал в заготовленные прежде ямки. Задыхался, чувствовал боль в ноге, но упрямо делал свою работу. Хоть про сейчас, хоть про запас, но делать так работу, чтоб жить, дожить, но каждый час готовым быть к отлету и не терзаться, ах да ох, что близкий или дальний, он все равно тебя врасплох застигнет час летальный. Это из стихотворения 1969 года, одного из последних его стихотворений. В понедельник, 20 сентября, выйдя на кухню, чтобы поставить чай, он вдруг обнаружил, что не может поднять чайник с водой. Думал, что отлежал руку, и ни за что не хотел вызывать врача. А в среду уже лежал в больнице на улице Грановского, с частичным параличом правой стороны тела, затрудненной речью. Казалось, хуже этого не может быть. Твардовскому. И потерять возможность говорить, да еще руку, которой пишешь. Мысль о руке, о том, как он будет писать, и мучила его первое время больше всего. Но спустя две недели врачи установили, что у больного вдобавок запущенный рак легкого, и дали понять близким, что жить ему остается считанные недели. Он будто напророчил себе это в стихах. «Нет, лучше рухнуть нам на полдороги». Он сделан был на 100 лет, а рухнул разом, плашмя, всей массой, будто подкошенный понизу, острой косой. Но не так легко было победить его богатырское тело. Вопреки всем консилиумам и безнадежным прогнозам, А.Т. прожил еще 1 год и 3 месяца, по-теркински упрямо сопротивляясь смерти. Сколько раз, бывая у него в больничной палате, я напоминал ему: «Кабы мне глоток другой при моем ранении, я бы, может, ни ногой в ваше заведение», и он слабо улыбался в ответ. Это была уже не жизнь, а житие, с вереницей сменяющихся врачей, лекарств и методов лечения, краткими проблесками надежды, возвращениями из больницы домой и снова в больницу. Смерть постепенно овладевала им, выматывая в долгом и предрешенном поединке. Первое время он еще говорил свободнее.